Я не ля такуль ля уля Аллаху ва фулян. То есть не говори, если бы не Аллах и такой-то. Куль, однако скажи ля уля Аллаху ля хаса ля кава кава. Скажи, если бы не Аллах, то было бы так и так. Хаде гу ля акмаль. Паллази янбаги филистимали хазиль альфаз антун саба иля Аллах. И поэтому следует в использовании этих слов все милости и милости приписывать Аллаху. Фазагра лянна анна гунака самма дараджатайни джайзатайн. То есть отсюда джайза. Мы отсюда понимаем, что у нас две степени являются дозволенными. Одна лучше другой, правда. Вагайру залика ля джуз, а все, что менее этих двух степеней, является запретным. Вагатани дараджатан, то есть эти две степени. Аль-уля гель камиля, первая, которая, в котором, то есть полнота единобожия. Вагиянку аякуль ля уля Аллаху ля ма хаса ля каве. То есть когда ты приписываешь любое действие только Всевышнему Аллаху, то есть любое благо, любую милость, только Всевышнему Аллаху, даже если кто-то причиной является в этой милости, и ты говоришь, если бы не Аллах, так и так не произошло. Но мы, как говорили, в шариате это не запрещает нам сказать «Ва джазак Аллаху хайра». То есть «Ля уля Аллаху ма хаса ля хаза, ва джазак Аллаху хайра». Если ты скажешь «Хаза мина шар», то есть это шариат, и это требует от тебя шариат. «Ва джайзан якуль». И также вторая степень дозволена сказать «Ля уля Аллаху сумма фулян, ля ма хаса ля каза ва каза». Вторая степень дозволена сказать, если бы не Аллах, а затем такой-то, то не случилось бы так и так. Хади джайза вахия таухидун яджалиху мартабат аль-фулян назилян мартабати ни'матилляхи джаллаваля ау ин'амилля. То есть в этом проявляется таухид. А это когда человек когда кто-то степень человека какого-то ставит ниже степени Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, то есть тех милостей, которые оказывает Аллах Субхана Аталя своему рабу. ثم فلان وهذا جائز ولكن هذا ليس هو الكمال. Однако, если ты так скажешь, то есть это дозволено, это таухид ваджиб, однако это не полнота таухида. ولهذا قال ابن عباس لا تجعل فيها فلان. И поэтому ابن عباس, когда говорит, не надо приписывать это кому-то, побуждает нас к чему? К самой наилучшей степени, к тамалю, к камали таухид. И, субханаллах, в русской версии вот этой слов Ибн Аббаса почему-то не приведено, то есть той версии таухида, которая была распространена в России. Эти слова Ибн Аббаса не приведены, несмотря на важность этих слов. Лянналь камалян такуля, ляуляллаху ляатаналь люсус, потому что полнота, то есть единобожие заключается в словах, если бы ты сказал, если бы не Аллах, то к нам зашли бы воры. Если бы не милость Аллаха, то так и так бы не произошло. Если ты говоришь, если бы не благо Аллаха, то не случилось бы так. Хавихи аль мартабату камиля. То есть в этом полнота единобожия. И также дозволено говорить, ля уля Аллаху сумма фулян. Если бы не Аллах, затем такой-то. Амма лязи ля яджуз, валязи кали фихи ибн Аббас, куллюху бихи ширк. А что касается того, что является запретным, и то, о чем сказал Ибн Аббас, во всем этом есть ширк, а у якуля ан якуля ляуля Аллаху ва фулян, когда человек говорит, если бы не Аллах и такой-то, биль вау, то есть используя частицу вау. Ляна львау туфиду ташрик, потому что вау указывает на сравнение байналь маатуф валь маатуфи алей, сравнение между тем, что пришло до союза и после союза. Алейхидуна тарахин фимартабы и не указывает на степень, то есть то, что один выше степени другого. Амма сумма, что касается сумма, фатуфиду тарахи фимартабы, то есть частица сумма, затем указывает на тарахи фимартабы, то есть указывает на разницу в степени, а у тарахи физзаман также указывает на разницу во времени. Хаза магу маалюм фи хазаль мабхас фи хуруфи маани минан нахв. Это то, что общеизвестно в этом вопросе, то есть в изучении смыслов частиц. У нас частица «сумма баракулуфикум», мы говорим про нее «частица». Но когда мы переводим ее на русский язык, говорим «затем». «Затем» у нас в русском языке называется наречие, не называется «частица». Но мы должны называть ее «частицу», потому что мы говорим о чем? Не о слове «затем», мы говорим о слове «сумма». А «сумма» у нас это «частица». Или же скажите «харф уль-атф». Использую слово «харф аль-атф». Что значит тарахи в степени или во времени? То есть понятно в русском языке, когда мы говорим, переводим, говорит, если бы не Аллах и затем такой-то. То есть за словом затем указываешь на то, что он степенью ниже, чем Аллах.

даже если кто-то и является, то есть какое-то величие имеет среди людей, то, однако, это величие соответствует его сущности. Тавимель башерляйк, то есть такое величие, как, то есть в рамках дозволенного для человека. Амма тазим аллази яслю или ахадди аллази юхляфу би фагаза инна магуа лиллахи джалла аля. Что касается такого величия, или такой степени величия, чтобы им клялись, то это достоин только Всевышний Аллах Субхану Тааля. Файдан аль-ваджиб ан ля юаккид аль-каляма илля биллахи джалла аля иза арада аль-халиф. И поэтому является обязательным не клясться или не подтверждать чьим именем кого-то или кем-то свои слова, если человек хочет клясться, кроме как Всевышним Аллах Субхану Тааля. Иза арада ан якуна аль-халифан фальяхлиф билля. Если человек хочет поклясться, пускай поклянется Аллахом. Фальюаккид аль-каляма биллахи джалла аля билли истихдами ахади аль-хуруфи ас-саляс аль-вау аль-ба ут-та. И поэтому, если он хочет подтвердить свои слова, должен подтверждать именем Аллаха Субхану ва Тааля использованием одной из трех слов, одной из трех частиц, это вау, ба или та. Амма изястахдама гайра хазиль хруф калявс фи ва нахудали фа иннаху ля юадду халифа. Если же человек использует какие-то другие частицы, как, допустим, частицу фи, в, то это не считается в арабском языке, не называется клятвой. Илля иза кана фи кальби аннаху ямин. Если только он не имеет намерения поклясться. То есть, если даже человек клянется, но не вау-та, ибо другими буквами, но у него намерение поклясться, как у нас часто бывает, лякиннаху ахта. Однако он ошибся, то есть, у человека есть намерение поклясться. Однако он поклялся на слово, сказал филля. Ошибся, филля. У него намерение поклясться, то это клятва считается. Таабиру фаибра тума финнафс. То есть, мы считаемся с тем, что в душе, миналь маани, из смысла. Амма ма филлавс, фаиннаху фильмакам яулю иля мафи кальп. То есть не считаемся уже с выражением, даже если человек ошибся. То есть как это часто бывает, иногда братья, когда приходят в ислам, у нас дома, часто стараются друг другу подражать. Также и арабские слова заучивать и так далее. И иногда они выражения всякие и забывают. То есть забывают, как правильно используется. Как недавно один брат рассказывал. Мы, говорит, сидели, один брат сидит и рассказывает нам о чем-то, и говорит, ну, это давно было, этот брат недавно. И говорит, пророк, говорит, посланник Аллаха, и говорит, такая пауза, саляму алейкум. То есть забыл саллаллаху алейхиссалям. Поэтому, то есть, факт то, что хотел сказать саллаллаху алейхиссалям, ну, забыл, как звучит, говорит, саляму алейкум. Поэтому... Шейх, то есть на что хочет сказать, даже если человек ошибся, но у него намерение есть поклясться, это считается клятвой. Баракаллаху фикум. И это хорошо, то есть когда люди стараются по-арабски уже эти вещи учить и так далее, это хорошо, побуждайте этому людей и учить их этому. Баракаллаху фикум. Если они исправляются, то есть если они ошибаются, исправляйте их. Поэтому шейх сказал, «Ман халифа бигайри ляхи факат кафара вашрак». Тот, кто поклянется не Аллахом, он совершил неверие или же ширк. «Лимаза кафара вашрак». Почему он совершил неверие или ширк? «Ляннаху аззама хазаль махлюк, это азим илля». Потому что он возвеличил это создание таким возвеличием, которого достоин только Всевышний Аллах. «Фил халифи били», в клятве им. «Ва куфруху ва ширку у ширку назар». И его куфр или его ширк является маленьким ширком или куфром. وقد يصل الى ان يشرك بالحلف شركا اكبر اذا عظم المخلوق المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا في العباده. И также клятвание Аллаха может привести человека к большому ширку, если человек клянется кем-то, считая, то есть или возвеличивая того, кем он клянется, так же как должен, то есть таким возвеличием, которого достоин только Всевышний Аллах субхана ва тааля. فإذا صار حقيقة الحلف بغير الله أنه تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف. И поэтому сущность клятвы не Аллахом Субхана ва Тааля заключается в возвеличивании того, кем клянутся в своей клятве. فإذا ضاف إلى ذلك أن المحلوف به معظم في العبادة صار شركا أكبر. Если еще к этому добавится то, что тот, кому поклоняются, возвеличивает его в поклонении, то есть становится большим ширком. То есть подобно кому? Подобно тем мушрикам, которые поклоняются могилам в наше время. Они поклоняются могилам и потом клянутся теми, кто в этих могилах. Эти люди, валия зубля, их клятва является большим ширком. Почему? Потому что они клянутся и возвеличивают